Второе. Убийца в глубине сновидений. Детство Кройда испарилось, пока он спал в тот первый день дикой карты. Прошло почти 4 недели, прежде чем он проснулся, изменившись, как и весь окружающий мир. Дело было не только в том, что он стал выше, на 0,5 фута, сильнее, чем мог себе вообразить, и весь покрыт тонкой красной шерстью. Кройд быстро обнаружил, разглядывая себя в зеркало в ванной, что его шерсть обладает странными свойствами. Преисполнившись отвращения к своей внешности, он пожелал, чтобы шерсть стала хотя бы не красной. И она немедленно начала бледнеть, пока не изменила цвет на светло-русый, а Кройд при этом ощутил почти приятную щекотку по всему телу. Заинтересовавшись, он захотел, чтобы шерсть стала зеленой. И она позеленела. Щекотка, прокатившаяся по телу, на этот раз больше напоминала волну дрожи. Мальчик пожелал стать черным и почернел. Затем шерсть снова, подчиняясь его желанию, начала светлеть. И вот он уже белый, как мел. Еще светлее, если предел. Крэнсон начал исчезать. Теперь сквозь слабое очертание своего тела ему было видно в зеркале облицованную плиткой стену. Еще светлее. Исчез. Он поднес руку к лицу и ничего не увидел. Взял свою мочалку и прижал к груди. Она тоже стала прозрачной, исчезла, хотя он чувствовал ее влажное прикосновение. Крейт вновь сделал себя альбиносом, потом втиснулся в некогда самые свободные из своих джинсов, штаны едва доходили ему до щиколоток, и надел просторную зеленую фланелевую рубашку, которую не смог застегнуть. Босиком он тихо прошлепал вниз по лестнице и отправился на кухню. Ему ужасно хотелось есть. Часы в холле показывали, что сейчас почти 3 часа ночи. Мальчик заглянул в комнаты крепко спавших матери, брата и сестры, но не нарушил их сон. В хлебнице лежало 0,5 батона хлеба, и он расправился с ним, отрывая и заталкивая в рот огромные куски, глотал, почти не прожевывая. Один раз даже укусил себя за палец, но это не слишком замедлило его темп. Кройд обнаружил в холодильнике кусок мяса и ломоть сыра и съел. Выпил 1/4 молока, на полке лежало 2 яблока, и он съел их тоже, пока шарил по кухонным шкафам. Коробка крекеров. Продолжая поиски, Крэнсон жевал крекеры. Полбанки арахисового масла, его он съел ложкой. Больше найти ничего не удалось, а он все еще был зверски голоден. Тут Кройд осознал размах своей трапезы. Неужели в доме больше не осталось еды? Он вспомнил тот безумный день возвращения из школы. Что, если с продуктами плохо? И снова ввели ограничения, а он только что прикончил запасы всей семьи. Ему придется раздобыть еду для семьи и для себя. Крэнсон направился в гостиную и выглянул в окно. Улица была пуста. До сих пор не отменили военное положение, о котором он слышал по дороге домой из школы. Как давно это было! Мальчик отпер дверь и ощутил ночную прохладу. Один из уцелевших уличных фонарей сиял сквозь голые ветки соседнего дерева. В тот день, когда случилась беда, на деревьях у обочины еще оставалось немного листьев. Он взял запасной ключ со стола в прихожей, вышел и запер за собой дверь. Ступеньки крыльца должны быть холодными, но подошвы его босых ног не чувствовали особого холода. Спустившись вниз, он остановился. Страшно было идти, не зная, что там дальше. Кройд поднял руки и протянул их к свету фонаря. Светлее, светлее, светлее. Руки начали растворяться, пока сквозь них не засиял свет, а телу было щекотно. Кажется, от него не осталось ничего, кроме этой щекотки. И Кройд поспешно двинулся вдоль улицы, ощущая в себе огромный заряд энергии. Странное деревоподобное существо в соседнем квартале исчезло. Теперь улицы расчистили для транспорта, но в канавах валялось много мусора, и почти все стоящие у тротуара машины, попавшиеся ему на глаза, были повреждены. В каждом из домов, мимо которых он шел, по крайней мере одно окно закрывал картон или доски. Вместо деревьев у обочины стояли расщепленные пни, а металлический столб дорожного указателя на следующем углу сильно наклонился. Он спешил, удивляясь скорости своего продвижения. Добравшись до школы, увидел, что она осталась целой, не считая нескольких выбитых стекол. Три продовольственных магазина, к которым направлялся Кройд, были заколочены досками, и объявления гласили «Закрыто! Следите за дальнейшими сообщениями». Он выбрал третий магазин, и ему почти не составило труда выломать доски одним толчком. Когда под потолком вспыхнул свет, выяснилось, что магазин был пуст, его уже основательно почистили. Крэнсон пошел дальше, к окраине, миновав по дороге несколько выгоревших изнутри зданий, неожиданно послышались голоса. Один грубый, второй высокий, похожий на флейту, а через несколько секунд последовала ослепительная вспышка света, после которой рухнула часть кирпичной стены, засыпав обломками тротуар у него за спиной. Кройд не счел нужным посмотреть, что произошло. Той ночью он прошагал много миль, и только приближаясь к Таймс-сквер, обнаружил, что за ним кто-то идет. Сначала ему почудилось, что это просто крупный пес, бредущий в том же направлении, но когда тот подошел ближе, мальчик разглядел человеческие черты лица и остановился, повернувшись к нему. Пес замер примерно в 10 футах. — Ты тоже один из тех, — проворчал он. — Ты меня видишь? — Нет, запах чувствую. — Чего ты хочешь? — Есть. — Я тоже. — Я покажу, где взять, в обмен на свою долю. — Идет. Показывай. Пес привел его к огороженной веревками площади, где стояли армейские грузовики. Кройд насчитал не меньше 10 машин. Между ними стояли и сидели люди в военной форме. — Что происходит? — Потом поговорим. Пакеты с едой в 4 грузовиках слева. Не составило труда пройти за огороженный периметр, залезть в кузов сзади, набрать охапку пакетов и удалиться в противоположном направлении. Спрятавшись вместе с человеком-псом в разрушенном доме, Крэнсон снова стал видимым, и они набросились на еду. После новый знакомый, он хотел, чтобы его называли «Бентли», рассказал о событиях, произошедших за те недели после гибели джетбоя, которые Кройд проспал. Так мальчик узнал о бегстве в Джерси, о бунтах, о военном положении, о таксианах и о 10 000 погибших от вируса. А те, кто выжил, но преобразился, разделились на счастливчиков и неудачников. «Ты счастливчик», — сделал вывод Бентли. «Я им себя не чувствую». — не согласился Кройд. — По крайней мере, остался человеком. — А ты уже ходил к этому доктору Тахиону? — Нет, он чертовски занят. Но я схожу. — Мне тоже надо. — Может быть. — Что ты имеешь в виду «может быть»? — Зачем тебе меняться? Тебе повезло. Получай, что пожелаешь. — Ты имеешь в виду воровство? — Времена тяжелые. Каждый выкручивается как может. «Наверное, ты прав. Я могу показать тебе место, где ты подберешь подходящую одежду. Тут, за углом». «Ладно». Крэнсон с легкостью проник через заднюю дверь на склад одежды, к которому привел его Бентли. Затем снова стал невидимым и вернулся за следующей охапкой продуктовых пакетов. Когда он отправился домой, Бентли трусил рядом. «Не возражаешь, если я составлю тебе компанию?» «Нет. Хочу посмотреть, где ты живешь. Мне хотелось бы иметь друга, который будет кормить меня. Как ты думаешь, мы договоримся?» «Да». Кройд стал добытчиком в семье. Его старшие брат и сестра не спрашивали, откуда берутся продукты, а потом и деньги, которые он с легкостью добывал во время своих ночных отлучек. Матери, полностью ушедшей в горе после смерти отца, тоже не приходило в голову задавать какие-либо вопросы. Бентли, который ночевал где-то по соседству, стал его гидом и наставником в этих предприятиях, а также доверенным лицом в других делах.

не лишены приятности. Он был так же силен, как и прежде, однако вскоре пришел к выводу, что не обладает никакими исключительными способностями, пока не поскользнулся по лестнице, торопясь на кухню, и не спасся от падения при помощи левитации. Позже Крэнсон заметил записку, прилепленную к его двери. Четким почерком Клодии был написан номер телефона и сообщение, что ему нужно связаться с Бентли. Сначала ему надо позвонить по другому телефону. Доктор Тахион поднял взгляд и слабо улыбнулся. «Могло быть и хуже», — сказал он. Кройда почти позабавило такое суждение. «Как?» «Ну, вы могли вытянуть Джокера». «А что же именно я вытянул, сэр?» «Ваш случай самый интересный из всех, с которыми мне до сих пор приходилось сталкиваться. Как правило, вирус либо убивал человека, либо изменял его в лучшую или худшую сторону. А у вас...» Ближайшая аналогия – это земная болезнь под названием малярия. Проникший в вас вирус, по-видимому, периодически заражает ваш организм. Однажды я, наверное, вытянул Джокера? Да. И это может произойти снова. Но в отличие от всех остальных, вам нужно всего лишь подождать. Мне больше всего не хочется превращаться в монстра. Нельзя ли как-нибудь повлиять на эту часть болезни? Боюсь, что нет. Это часть общего синдрома. Я могу бороться только с ним в целом. Вы знаете Джокера по имени Бентли. Он был похож на собаку. Бентли – одна из моих удач. Теперь он снова стал нормальным. Собственно, он только недавно ушел отсюда. Что вы говорите? Приятно знать, что кому-то повезло. Тахион отвел глаза. Да, согласился он, помолчав немного. Я... Хотел бы спросить, что? Если я меняюсь только во сне, значит, я мог бы отодвинуть превращение, если не буду спать? Правильно? Да, прием стимулирующих средств несколько задержит превращение. Если почувствуете, что сон надвигается тогда, когда вы находитесь вне дома, то, приняв кофеин в виде пары чашечек кофе, вероятно, вы продержитесь достаточно долго, чтобы добраться до дома. А нет ли чего-нибудь посильнее, что задержало бы сон на более длительное время? Существуют мощные средства, амфетамины, например, но они могут представлять опасность, если принимать их слишком долго. В чем эта опасность? Нервозность, раздражительность, агрессивность. Позже токсикопсихоз, сопровождающийся иллюзиями, галлюцинациями, паранойей. Стану психом. «Да. Но вы ведь это вылечите, если до такого дойдет, правда?» «Полагаю, хотя и не уверен. Мне очень не хочется снова превратиться в монстра или... Вы мне не говорили этого, но есть ли вероятность, что я могу просто умереть во время очередной комы?» «Такая вероятность существует. Вирус очень опасен. Однако вы уже... пережили несколько атак, что дает мне основание предполагать, ваше тело знает, что делает. Я бы на вашем месте об этом понапрасну не беспокоился. Меня волнует только возможность снова стать Джокером. С подобной возможностью необходимо смириться. Ладно, спасибо, доктор. Мне бы хотелось, чтобы вы приехали к нам в следующий раз, когда почувствуете, что время приближается». Интересно понаблюдать за процессом, происходящим с вами. Лучше не надо. Тахион кивнул. Сразу же после пробуждения? Может быть, ответил Кройд и пожал протянутую руку. Кстати, доктор, как пишется слово амфетамин? Позже Крэнсон остановился у дома семейства Сарцанна, потому что он не видел Джо с того сентябрьского дня, как они вместе добирались домой из школы. До сих пор необходимость заботиться о средствах существования отнимала у него все свободное время. Миссис Сарцана приоткрыла дверь, оставив лишь щелку, и уставилась на него. Когда он назвался и попытался объяснить, что внешне изменился, она все равно отказалась открыть дверь. «Мой Джо... — Он тоже изменился, — сказала она. — Как изменился? — Изменился. И все тут. — Изменился. Уходи. Она захлопнула дверь. Мальчик снова постучал, но ответа не дождался. Бентли превратился в маленького человечка с лисьими чертами лица, темноволосого, с бегающими глазами. Это, в общем-то, соответствовало прежнему его облику и поведению. Бывший человека-пес несколько секунд тоже изучал его, затем спросил: «Это действительно ты, Кроид?» «Угу». «Заходи, садись, выпей пиво. Нам надо о многом поговорить». Он шагнул в сторону, и Кроид оказался в квартире, обставленной мебелью с яркой обивкой. «Я вылечился и вернулся к своему бизнесу. Но дела идут плохо», — сообщил Бентли, когда они уселись. «А у тебя как?» Крэнсон поведал о своих превращениях и о разговоре с доктором Тахионом. Умолчал он лишь о своем возрасте, поскольку во всех превращениях у него был облик взрослого человека. Вдруг Бентли не будет доверять ему, если узнает, сколько на самом деле ему лет. «Ты неправильно брался за те дела», — сказал маленький человек, закуривая сигарету и кашляя. «Метод тыка не годится. Тебе необходимо планировать, и планы надо всегда составлять в зависимости от тех особых способностей, которые у тебя в данный момент появились. Вот ты говоришь, что на этот раз умеешь летать?» «Да». «Хорошо. Есть множество квартир в небоскребах, обитатели которых чувствуют себя в безопасности. На этот раз займемся ими. Даже если тебя кто-то заметит, не имеет значения. Все равно в следующий раз ты будешь выглядеть по-другому. А ты мне достанешь амфетамин?» «Все, что пожелаешь. Приходи сюда завтра. На то же место в тот же час. Может, я уже разработаю для нас план действий, а для тебя достанут таблетки». «Спасибо». «Я еще и не то могу. Если будем держаться вместе, оба разбогатеем».